Глава 4. Скоро у Матиаса на руках появились мозоли. Кожа на коленях затвердела. Ругаться он не научился, считая это отвратительным, но по возможности стремился слиться с окружающими. Первое время он каждую ночь плакал во сне. Думал о домашних, о том, как они должны беспокоиться о нем. Тосковал и мечтал увидеть снова дневной свет, стать свободным. Позднее он научился воспринимать все как есть, но не смирился. Естественно, пищу им давали, но порции были столь мизерными, что они всегда чувствовали себя полуголодными. Пустой холодный суп или жидкая каша и старые почти заплесневевшие куски хлеба. Горячего они вообще не видели, но тело вскоре привыкло требовать немного. Взрослые рабочие не осмеливались разговаривать с мальчиками. Они знали, что мальчишек держат здесь в полной тайне, ибо они были очень ценны для эффективной эксплуатации шахты, и что разговаривать с ними значит подвергать опасности себя. Но маленький новичок поражал их чрезвычайно. Никогда не слышали они такого ясного и любезного голоса, такого изысканного языка. В шахте было очень темно, смоляные факелы не могли высветить никаких особых черт, и лица мальчиков были черны от каменной пыли. Но глаза малыша вызывали у них сочувствие. При виде этих глаз в душе взрослых появлялось теплое, хорошее чувство. Мальчик всегда находил слова утешения для тех, кто получал травму. А по утрам он так восхитительно приветствовал их. Как сказал один из рабочих, «Этот мальчик, я убежден, чистый, безвинный агнец Господа нашего». Они совали ему в руки куски хлеба или колбасы, которыми он тут же делился со своими товарищами. И всем взрослым его пребывание в подземелье представлялось дикостью. Но сделать что-либо? Нет, у них на это не доставало смелости. Даже дома они не решались упоминать о мальчиках, чтобы не впасть в милость Хаубера или Немаркина. Те, с кем встречались мальчики, были иностранцами или простыми забойщиками и не имели влияния. Однажды Матиас попросил одного из них передать весточку домой, в Гростенсхольм, но тот тут же убежал, только пятки засверкали. Штеггер Хаубер со своим пронзительным взглядом присутствовал повсюду. Он был опаснее гадюки. Из разговора рабочих мальчики поняли, что пришла зима. Но под землей в шахте температура почти не изменилась. Здесь всегда было промозгло. Тепло было только рядом с печью. Но зимой все же становилось холоднее. Они не знали от чего, то ли ветер дул через штольни, то ли сама гора покрывалась льдом. По ночам громко кашлял кнут, от ревматизма ломило суставы. Матиас каждый вечер занимался своими уставшими руками и ногами и как мог ухаживал за больными, ноющими ранами. Серин смотрел на это с полным презрением и говорил, что все это простая трата времени. «Помощи от этого не будет». Калиб же помогал и поддерживал Матиаса. Кнут слабел на глазах, выглядел хилым даже по сравнению с остальными. Он уже перестал сопротивляться выпавшему на его долю испытанию. Мальчики часто строили планы побега, особенно в отсутствии Серина. Хотя он больше не испытывал неодолимого желания прятаться под землей, они ему все же не доверяли. Серин рисковал головой, появись он на поверхности, и, если остальные предпримут попытку, он моментально донесет на них. Они знали. Он сам говорил об этом. План у мальчиков был, но такой трудный, почти невыполнимый план, укреплявший их мужество и доставлявший радость. Но Серин ничего о нем не знал. «Ой, если бы я мог выйти на солнышко!» Вздохнул Кнут. «Увидеть его сияние, почувствовать это тепло, о большем я не стал бы просить». «Мы выберемся отсюда», — говорил Матиас. «Выйдем, я обещаю тебе». Но никто, с кем они могли бы поговорить, не приходил к ним. Как только в шахте появлялись проверяющие, мальчиков прятали и помещение запирали на замок. И никогда эти посторонние люди не подходили к ним столь близко, чтобы мальчики криками и стуками в дверь могли привлечь к себе внимание. И все же несколько парней относились к мальчикам хорошо. Об этом сообщил Калиб. Он рассказывал ребятам обо всем, что происходило наверху, и о том, где находится Хаубер. Много раз мальчики думали просто сбежать, когда Хаубера не было на месте. Однажды они даже предприняли такую попытку. Их задержал охранник-иностранец внизу у лестницы, и когда Хаубер вернулся, их так отстегали плетью, что после этого еще долго болели раны. Кнут был очень плох, и они боялись, что он умрет. Маттиас долгими ночными часами продолжал плакать. Он тосковал о светлом, добром Гростенсхольме и Липовой аллее, о всех дорогих и любимых, оставшихся дома. А каждый раз, когда он проникал в узкий проход, чтобы отбить кусочки руды, он ужасно боялся за свою жизнь. Он чувствовал огромную тяжесть горы, царапающей его спину, и ему казалось, что наступило удушье. Он знал, что в каждый момент может отвалиться кусок скалы, он почувствует ужас, боль, и наступит конец. Много раз он искусывал губы до крови, чтобы не закричать от страха и отчаяния. Но мысль о том, что настанет день, и он выйдет отсюда, не покидала его. За все время, пока Маттиаса содержали в подземелье, в шахту пришли еще двое мальчиков из самых ужасных слоев. Оба были слишком нервозными и чрезмерно рьяными. Вскоре они попали в обвал. Никто и никогда не промолвил о них ни слова. Время от времени, когда забойщики натыкались на водоносный слой, шахту заливало водой. Спасаясь от нее, приходилось забираться повыше на уступы. Помещение с печью, в котором они жили, располагалось довольно высоко, но при таких наводнениях в него всегда проникал влажный воздух. Снова потеплело. Лето наступило, сообщили им рабочие. Кнут почти полностью ослеп. Когда-то он кое-что различал в темноте, теперь же он утратил и эту возможность. «Побудь со мной, Маттиас», — говорил он так часто по вечерам. «У тебя такая теплота в голосе и такие нежные руки». «Если бы ты видел его глаза», — промолвил Калеб. «Когда рядом Калеб, то тоже хорошо», — говорил Маттиас слепому мальчику. «Да, это правда. Боже, благодарю тебя за него», — шептал Кнут. Однажды Калеб и Маттиас набрались храбрости и поговорили с Хаубером. «Кнута надо отправить наверх», — сказали они. «Он больше не может находиться здесь. Он уже ничего не видит». «А что ему разглядывать здесь внизу?» — процедил Хаубер сквозь зубы. «Но это было бы замечательно, если бы он вышел отсюда. Занимайтесь своим делом, негодяи, а то плетка снова пройдется по вашим спинам». Поздней осенью произошло несчастье. Каменная глыба обвалилась и придавила одного из забойщиков. Спасти его уже было нельзя. Потребовалось бы несколько дней, чтобы сдвинуть глыбу. «Позвольте мне поговорить с маленьким Маттиасом», — прошептал бедняга. Хаубер что-то проворчал, другие привели Маттиаса. «Помолись за меня», — попросил несчастный. «За мою грешную душу. И когда ты предстанешь перед Господом нашим, а это будет скоро, малыш, попроси милости для меня». Маттиас был несколько удивлен такой просьбой, но сложил руки и стал вместе с потерпевшим, который едва мог говорить, просить Бога о милости. Остальные молча смотрели на них. Маттиас закончил молитву следующими словами. «И возьми этого человека к себе, добрый Боже. Он так страдает от боли. Он много работал и всегда хорошо относился к нам». «Аминь», — сказали окружающие. Когда забойщик скончался, Калеб закрыл ему глаза. Маттиас безутешно плакал, уткнувшись лицом в куртку Калеба. «Хватит!» — рявкнул Хаубер. Его голос прозвучал резче и выше обычного. «Приступайте к работе! Так и будете продолжать целый день бездельничать, Одес вас!» Мальчики никогда не забывали о своем грандиозном плане. Даже не видя никакой возможности его осуществления, они представляли себе ту радость, которая ожидает их, если план удастся. Несмотря на то, что они, собственно говоря, не верили в план, они продолжали понемногу упорно готовиться к побегу. Калеб и Маттиас, например, в один из дней поинтересовались у забойщика, хорошо относившегося к ним. «Как там наверху? Мы часто думаем об этом. Мы имеем в виду, куда выходит эта вытяжная труба. Думаем, в центр Конгсберга?» «Нет», — засмеялся забойщик. «Эта труба выходит наружу далеко в лесу». «Около шахты?» «Нет-нет, там нет ни одного дома». Наконец-то они узнали. Сейчас они почти твердо решили осуществить свой план. Но он требовал огромного мужества. Ужасно, если Серен что-либо обнаружит. поэтому они находились в нерешительности. Но тут одновременно произошли два события. Кнуту становилось все хуже. Он плевал кровью. Не мог больше стоять на ногах. Но никто ничего не делал для того, чтобы поднять его наверх. Ему разрешили только лежать. «Дожидаться смерти», — сказал Калиб. «Они не осмеливаются выпустить его. Люди тогда узнают о нас». Он и Маттиас ходили, испытывая страх. И тут произошло несчастье. На этот раз жертвой его стал Серин. Он находился в тесном орте, когда потолок, состоящий в основном из мягких пород, обвалился, и Серин оказался погребенным в земле. Когда его наконец откопали, он был уже мертв. Это решило дело. В тот же вечер Калиб переговорил с мальчиками. «Завтра ночью мы должны попытаться, перед тем, как они не заполучат еще какую-нибудь беднягу-мальчишку, и Кнут должен выбраться отсюда». «Боже, помоги мне выйти! Любым способом, но только чтобы я оказался на свежем воздухе!» — молил Господа Кнут. «Я разговаривал с одним забойщиком. Сейчас конец марта, и погода стоит хорошая. Снег почти весь стаял. Ты знаешь, Маттиас, что мы должны сделать?» Мальчик кивнул головой. Он стал старше почти на 2 года со времени прихода в шахту и научился справляться с невзгодами. Даже руки его обрели большую силу. Да ведь в жилах его текла кровь людей льда. «Это поистине ужасно», — произнес он задумчиво. «Необходимо было погибнуть Серину, чтобы мы смогли осуществить наш план». Остальные согласно кивнули. Все трое испытывали беспомощную скорбь и отчаяние, когда погиб Серин, но вскоре они открыли для себя преимущество этого. Они прекрасно поняли, что имел в виду маленький Маттиас. Калиб взял себя в руки. «А ты, Кнут, у тебя хватит мужества?» «Я готов на что угодно, только бы выбраться отсюда. Руками я еще могу работать. Надеюсь». «Мы пока еще не знаем, удастся ли нам осуществить план», — сказал Калиб. «Но ты, Кнут, будешь продвигаться столько, сколько сможешь, а мы будем подстраховывать тебя. Маттиас сверху, а я внизу». Кнут согласно кивнул. «Отдадимся в руки Господа», — сказал он серьезно. Калиб ничего не ответил на это. Может быть, ему представлялось, что Господу следовало бы подключиться в дело несколько раньше. Они начали готовиться уже на следующий день сразу после обеда. В большую печь положили лишь несколько мелких щепок, только для отвода глаз. И когда рабочие после трудового дня покинули шахту, а мальчиков заперли внутри, они полностью погасили огонь. Потом они сидели и выжидали. Совсем без дела они не оставались. Из ужасных тряпок, служивших им постелью, они соорудили для Кнута нечто вроде подвесной корзины. Хотя Маттиасу и удалось немного подлечить его раны, все же силы в ногах не было, так он ослабел. Они попытались считать часы, но из этого у них ничего не получилось. В печи все еще было жарко. Маттиас после рабочего дня очень устал. «Пой!» – подбодрил его Калиб. «Пой, и не заснешь!» И Маттиас пел. Ужасные песни, выученные им в шахте. Смысла их он и сам не понимал. Он пел, а двое других тем временем отбивали такт и смеялись над его наивным детским голосом. Хорошо еще, что его семья в Гростенсхольме не знала ничего об этом репертуаре. Они бы вытаращили глаза. Заткнули бы уши, чтобы не слышать. Шло время. Мальчики начали нервничать. Для остывания печи потребовалось несколько часов. А чтобы выйти отсюда, им нужно было еще много времени. Несмотря на волнение, они поняли, наконец, что приближается рассвет. В скальном помещении стало холодно. И рабочие могли прийти рано. «Попробуем», — сказал Калиб. «Иначе мы не успеем уйти». Маттиас пролез через большую печную дверь. «Как там?» – спросил Калиб. Голос Маттиаса прозвучал из печи глухо. «Кирпичная кладка теплая. Вьюшка утянула в стену, но дым весь ушел. Можно рискнуть». «Наверху видишь что-нибудь? Какой-нибудь просвет?» «Нет. Дай мне факел». Ему подали. «Пока я вижу только широкий проход, но конца его мне не видно. Во всяком случае, мы будем совсем черными», – закончил он, легко засмеявшись. «Этого не избежать», — прозвучал уверенный голос Калиба. «Не так ли?» «Да». «Мы еще не знаем, удастся ли нам выйти», — сказал Калиб. «Вдруг проход окажется слишком узким или чересчур широким, или запертым, или выход чем-нибудь закрыт. Или мы упадем вниз», — добавил Маттиас. «У тебя еще много несчастий, которыми ты будешь нас запугивать». «Нет», — улыбнулся Калиб. «Кнут, ты готов?» «Будь уверен». После того, как Маттиас, испытав некоторые затруднения, поднялся наверх и крепко схватился за ручку подвесной корзины, и кнут подтянулся на руках, а Калиб смог влезть в печь, начался их изнурительный подъем по трубе. Они сомневались, не стоило ли вперед пропустить Калиба, чтобы он тащил за собой кнута. Но затем решили, что самый сильный из них должен идти внизу. Он сможет поддерживать кнута и облегчать ему подъем. Да и для младших мальчиков ползти не последними надежнее, чтобы не отстать. «Как там, Маттиас?» – спросил Калиб. «Пока чувствую себя хорошо», – просвистел тот, тяжело дыша, но с радостью в голосе. Факела они с собой не брали, от него могла загореться сажа на стенках, обложенной камнем трубы. Здесь и там было очень тепло, а запах дыма проникал в легкие, несмотря на то, что огонь погас уже давно. С каждым ползком Маттиас напрягал руки и ноги, упираясь в теплую стену печи. Как справляется кнут, работая одними лишь руками, он не понимал и спросил. «Я пользуюсь задом», — рассмеялся кнут. «Да и Калиб мне помогает». Слабые силенки Маттиаса, тянувшего за ручку подвесную корзину, приносили не очень большую пользу. Он понимал это и сам. Нагрузка на Калиба должна была быть огромной. Так продолжали они движение в молчании. Отдыхали, делали вдохи и выдохи, снова тянулись вверх. Кнут закашлялся. «Отдохнем!» — крикнул Калиб. Перерыв длился долго. Упершись в стенки, отдыхали они где-то на полпути к неизвестному, пока кнута не перестал бить кашель. И снова в путь. Спустя некоторое время Калиб сказал: «Ну теперь-то мы вниз уже не опустимся». «Никогда в жизни!» — воскликнул кнут. «Я лучше умру здесь в подвешенном состоянии». «Что ты видишь впереди, Маттиас?» «Кажется, труба делает небольшой поворот». «Точно. Здесь начинается». «Как она изгибается?» «Пошла немножко по наклонной, поэтому не было видно света». «Она такая же широкая?» «Пока не знаю, но стало намного легче ползти. Она идет наклонно», — пропищал Маттиас. И голос его разнесся громким эхом по трубе. «Спасибо и на этом», — просипел кнут. «Я смертельно устал». «Тогда отдохнем», — решил Калиб. Маттиас сидел тихо на входе в изогнутый участок дымохода, опираясь на спину, и чувствовал, как он отличается от тех, кто находится сейчас под ним. «Двигаемся», — скомандовал Калиб. Но когда Маттиас стал пролезать через изгиб трубы, он застонал. «В чем дело? Ты поранился?» — спросил кнут. «Нет, проход очень узкий, не пролезть». Вздох разочарования послышался снизу. «Ты уверен?» «Сам я проскочу», — ответил Маттиас. «Но что я буду делать на воле без вас?» «Типичный Маттиас», — подумали кнут и Калиб и улыбнулись, но улыбка получилась горькой. Все трое прекрасно представляли, что произойдет, если один из них выйдет на волю, а остальные останутся в шахте. Даже если Маттиас со всех ног побежит домой в Гростенсхольм, и его дед сделает все для разоблачения преступления против маленьких мальчиков, будет слишком поздно. Когда прибудет комиссия, ни Калиба, ни кнута в шахте уже не будет, во всяком случае, в живых. Хаубер и Немаркин позаботятся об этом. Значит, уйти должны все трое. И обязательно сейчас. «Если ты пролезешь, то мы тоже», — пообещал Калиб. «Если ход не станет еще уже», — промолвил кнут. Маттиас сжал зубы. «Я попробую». «Хорошо», — поддержал его Калиб. «Говори нам все время о том, как обстоят дела». Больше всего они боялись одной опасности — наступления утра. и рабочих, которые придут и обнаружат холодную печь и исчезновение детей. А они будут вынуждены сидеть здесь и спускаться вниз, или же погибнуть на костре. Затаив дыхание, Матиас стал проталкиваться в узкий проход. «О!» — крикнул он радостно. «Тесно только начальное отверстие! Дальше труба опять расширяется!» «Хорошо, мы проскочим, не так ли, Кнут?» «Конечно!» Но двое других слышали, насколько он был изнурен. В его легких раздавались ужасные звуки. Матиас, нашедший лучшую опору ногам, держал и тянул его вверх, а Калиб помогал, расправляя его одежду, чтобы она не очень мешала ему. Как только Кнут протиснул плечи, дальше все пошло довольно гладко. Он содрал кожу на плечах и бедрах, но смог после этого отдохнуть, а это было главным. Хуже пришлось Калибу, но после того, как он снял с себя всю одежду, он тоже пролез через отверстие, и все трое оказались выше, этого узкого перешейка. Они подождали, пока снова оденется Калиб. «Ну, теперь обратного пути нет», — сказал Кнут. «Нет», — тихо подтвердил Калиб. Матиас, располагавшийся выше всех, посмотрел наверх. «О!» — воскликнул он. «В чем дело?» «Я вижу слабый свет. Под наклоном. Вверху. На улице еще ночь». «Отлично, отлично! Мы видим день, мальчики! Или, вернее, ночь!» «Но...» «Что?» «Я не знаю. Света так мало. И мне кажется, он чем-то закрыт». «Что ты имеешь в виду?» «Сетка. Или что-то похожее на нее. Решетка. Чтобы в трубу ничего не падало. Понятно. Продолжим путь?» «Да, конечно. Когда мы уже забрались так высоко». Сейчас, после того, как все они оказались в наклонном дымоходе, дело пошло легче. Труба шла под небольшим наклоном, и они чувствовали себя более уверенно. К тому же, после того, как они с таким трудом проползли через ее узкую часть, особенно старшие, им стало легче. Но вдруг они увидели, что светлое пятно впереди очень мало. Прямоугольное по форме, через которое даже Матиас не сможет проникнуть. Они уже стали беспокоиться и ощутили горькое разочарование. И тут они поняли причину. Труба делала еще один изгиб, и последний ее отрезок шел прямо вверх. То, что они видели, было лишь половиной отверстия. И все-таки Матиас оказался прав. Трубу венчала тяжелая решетка. Он попытался сдвинуть ее. «Сидит прочно», — произнес он с горечью в голосе. Квадраты решетки оказались слишком маленькими, и пролезть в них не было возможности. Нужно как-то убрать решетку. Двое, ожидавших внизу, чувствовали холодный ночной ветер, который проникал в трубу, и слушали сильные его порывы, игравшие решеткой и проникавшие с жалобным стоном вниз в бездну, находящуюся под ними. Калиб вздрогнул. «Попытайся!» — сказал он Матиасу. Матиас подергал решетку изо всех сил. «Нет, ничего не выходит. Но, думаю, снять ее все же можно. Попробуй ты, Калиб». Тот был готов к этому, но как поменяться местами в этом тесном проходе с беспомощным изнуренным кнутом, висящим между ними? «Нам нужно спуститься вниз», — решительно произнес Калиб. «До самого конца?» — простонали двое других, измотанные подъемом. «Нет, нет, вниз, до уклона, до его начала. Там достаточно широко, и мы сможем поменяться без помех». Ничего иного не оставалось. Горько было расставаться со светом ночи и свежим воздухом, который они впервые вкусили за многие годы. Но, не вступая в спор, мальчики спустились ниже. Спуск, оказывается, был еще более труден. Они боялись упасть, особенно из-за того, что Кнут почти терял сознание. Каждый раз, поднимая руку, он чувствовал ее свинцовую тяжесть, а легкие работали с огромным напряжением. Но им не пришлось спускаться слишком далеко. Уже на полпути вниз по уклону Калиб посчитал, что они могут обменяться местами. «Спускайся сначала ты, Матиас!» Тот повиновался сразу. Разволновавшись, проскользнул, извиваясь мимо Кнута, который висел на одних руках, поддерживаемый товарищами, а затем мимо сильного Калеба. «Сейчас на тебя навалится тяжесть кнута. Матиас, будь готов к этому». «Да», — ответил тот в волнении и напряг все свои силы. «Ох, помогите, кнут тяжел. Я не должен соскользнуть, не имею права», — думал Матиас. «Я слишком мал и, может быть, проскользну вниз через узкое горло трубы, а потом прямо в печь. С такой высоты. Снова туда вниз? В ненавистную шахту?» Нет, нет, он и мысли об этом не допускал. В этот момент Калеб прополз мимо кнута и взялся за ручку подвесной корзины. Давление уменьшилось. Медленно они снова стали двигаться вверх. «Я не могу больше», — прошептал кнут. Они отдохнули. Небо так маняще мерцало над ними. Неужели они не доберутся до конца? Никогда? Никогда больше? Все трое осознавали, что это их последняя возможность. Иначе шахта будет для них вечным домом, каким она стала для Серина. «Бедняга Серин», — подумал Матиас. «Это могло случиться и с каждым из нас». Они снова поползли и опять оказались у верхней оконечности трубы. Матиас и кнут пытались отдохнуть, а Калеб начал расшатывать решетку, стремясь открыть выход. Снизу было слышно, как он гнул ее за всех сил. Если бы Матиас смог помочь, ее бы уже сняли, но он должен находиться подле кнута. «Как успехи?» — спросил Матиас. «Если бы у меня был бы хоть какой-нибудь инструмент, то я прихватил с собой маленькую кирку», — произнес кнут. «Для защиты, если понадобится». «Кнут, ты ангел!» — воскликнул Калеб. «Нет, но я уже близок к этому», — прошептал кнут, протягивая другу кирку. «Что ты делаешь, Калеб?» «Сдираю строительный раствор. Думаю, мы снимем ее, мальчишки. Осторожно, я уронил камень». Камень угодил в плечо кнуту, но он только издал полуподавленный стон и пропустил камень дальше. Матиас уклонился от него. Потом они все трое слышали, как камень ударялся о стенки, падая все ниже и ниже. И, наконец, с глухим звуком приземлился в топке печи. Они попытались в темноте разглядеть друг друга. Им казалось таким удивительным думать о том, что они несколько лет своей жизни провели там, внизу. Мерзли, голодали, страдали от ран, плакали от отчаяния. И все-таки стали прекрасными друзьями. Калеб снова принялся за работу. Казалось, прошла целая вечность. Небо светлело, а Калеб дергал решетку изо всех сил. Раздался треск, и на их головы и в глаза посыпалась пыль сухого строительного раствора. «Путь открыт!» — произнес Калеб взволнованным, дрожащим голосом. Матиас готов был заплакать от счастья. «Что ты там видишь?» — спросил он. «Труба невысокая. Во всяком случае, она не так высока, и мы сможем прыгнуть на склон холма. Иди, кнут!» Калеб вылез на край трубы и протянул руку своему товарищу. Матиас увидел, как кнут исчез в трубе. Его пальцы крепко ухватились за край каменной кладки. Потом кнут разжал их и исчез. Во внешний мир. Маленький Матиас почувствовал себя всеми покинутым и брошенным в этой отвратительной дымовой трубе. Он готов был громко закричать от страха и испуга. Калеб снова протянул руку. «Добро пожаловать, Матиас!» Прекрасные слова. Он протянул руку к свету и вылез из трубы. Матиас дышал ночным воздухом, делал глубокие вдохи. Склон, как ему показалось, находился страшно далеко внизу. Но он сделал так же, как и кнут, повис на руках, вытянувшись по трубе. «Отпускай руки!» — скомандовал Калеб. Матиас закрыл глаза и разжал пальцы. Падать было высоко, но он приземлился мягко. Калеб на всякий случай положил решетку на место и последовал за ними. И вот они все трое снова стоят на твердой земле. Кнут лег лицом на землю и вдыхал все запахи, которых он был лишен такое долгое время. Он плакал так, что его больная грудь разрывалась от рыданий. «Идем», — сказал Калеб. «Мы должны исчезнуть отсюда, прочь из Конгсберга». «Ну, куда?» — спросил Кнут. «У меня нет дома». «Домой, ко мне!» — тут же воскликнул Матиас. «Вам обоим будут рады!» «Да», — сказал Калиб задумчиво. «Мой дом похвалы не очень достоин. Там выбрасывают птенцов из гнезда, как только они научатся летать. Да и находится он далеко отсюда». «Да, я думаю, что лучше всего сейчас двинуть домой к Матиасу. Горе в его доме должно быть очень велико». «Да, и там Кнут получит помощь», — сказал Матиас. «О, я так люблю вас обоих! Вы такие прекрасные, наилучшие друзья, какие у меня когда-либо были!» Калиб положил руку ему на плечо и сжал его с такой силой, что тому стало больно. «Послушай, Матиас, сейчас ты должен выслушать меня. Кнут и я — обычные мальчишки, не особо приятные, но мы брали пример с тебя. Понял ли ты это? Даже наш язык ты очистил. Ты обладаешь необычным свойством влиять на людей, с которыми встречаешься, вызывая у них лучшие чувства». «Я?» — воскликнул смущенно Матиас. «Да, ты!» — подтвердил Кнут. «Даже Серин стал лучше после встречи с тобой. До этого он все время издевался надо мной за то, что я не так силен, как другие. И все рабочие в шахте говорили о тебе так же». «Но не Хаубер». «Нет, не Хаубер. Он храбр только тогда, когда в руке держит плеть. Но я несколько раз видел у него признаки слабости». «Я тоже», — заявил Калиб. «И это твоя заслуга, Матиас. Мы благодарим тебя за приглашение побыть в твоем доме вместе с тобой и, может быть, отдохнем несколько дней». «Но вы можете остаться сколько угодно, навсегда, если пожелаете». Калиб улыбнулся. «Поживем, увидим. Мы не хотим быть кому-нибудь обузой. Ну, а сейчас давайте спешить». «Да», — присоединился к нему Матиас. «Домой в Гростенсхольм. Я рад, что вы пойдете со мной. Фруктхавен. Все волнующие места и хорошая пища!» «Не говори о еде!» — простонал Кнут с тоской в голосе. «Я много лет мечтаю о еде!» Они выбрали направление, ориентируясь по деревьям и по первым намекам встающего солнца, предубеждению о наступающем дне, и пустились в путь. Кнут шел между Калибом и Матиасом. «День!» — сказал Калиб. «Замечательное слово! Я не узнал его после нашей вечной ночи!» «Небо, которое мы увидим!» — рассмеялся Матиас при блеклом ночном свете. Он был так счастлив! Так счастлив! «Мы должны избегать встреч с людьми!» — улыбнулся Калиб. «А когда выйдем к ручью, как можно дальше отсюда, мы устроим хорошую баню!» «В такое время года?» «Ну, хорошо, просто ополоснемся!» Они снова рассмеялись. Ночной холод с пронизывающим ветром был необычен для них, но они, свыкшиеся с холодом в горе, не страдали от него. Небо на востоке становилось светлее и светлее. Вскоре под собой они увидели город Конгсберг и реку Нумедалслоген, через которую им нужно было перейти. «В городе есть мост», — сказал Калиб, — «но мы по нему не пойдем». «Вот еще один!» — показал рукой Матиас вверх по течению реки. «Где мосты, там люди?» — заметил Калиб. «Но переходить там необходимо. И это надо делать до восхода солнца. Идем туда!» Они тащили Кнута волоком вниз по склону, покрытому галькой, через голые скалы, через ельник и сосновый бор. Отдыхали и шли. Отдыхали и снова двигались до тех пор, пока не смогли определить, где находятся. Но тут они услышали шум потока, и Калиб пошел на разведку, на поиски моста. Матиас и Кнут ждали его, рука в руке, благоговейно и тихо, очарованные той мощью, которая окружала их. Калиб вскоре вернулся. «Не так плохо», — сказал он. «Мы немного уклонились на север». Никем не замеченные, они пересекли дорогу, шмыгнули в заросли кустарника, росшего на берегу реки вплоть до каменного моста. Калиб осмелился подняться, чтобы оценить обстановку. Остальные сидели у кромки воды и слушали, как она журчала, шумела и бушевала на рассвете. Он скоро вернулся. «С другого берега подходит крестьянин с повозкой. Наверняка направляется на рынок в Конгсберг. Он сейчас на мосту. Лежите тихо». Они прижались друг к другу в кустарнике. Маттиас чувствовал сырой запах земли. Вообще же сейчас ранней весной запахов было не так много, но для него воздух был наполнен ими. Он чувствовал гораздо больше, чем те люди, которые ежедневно вдыхали эти запахи. Спустя некоторое время на мосту раздался скрип телеги и стук копыт лошади. Еще через несколько минут они осмелились полубегом перебраться через мост. Кнут держался между ними. «Река широкая», — сказал Калеб, когда они были на середине моста. «В Норвегии весна!» Все трое рассмеялись от счастья. Они продолжали взбираться в горы на восточном берегу реки. Калеб вел их дальше. Он хотел отойти на большое расстояние от Конгсберга, где каждый в большей или меньшей степени был втянут в деятельность копий. Им наверняка оказали бы помощь и проявили бы сочувствие в городе, но они не знали, к кому обратиться. Поэтому они убегали подальше от этих мест. Кнут остановился. «Я чувствую что-то теплое на лице. Становится так светло. Это солнце, день, свет, свободное открытое небо. Да, это встающее солнце, Кнут!» — сказал Калеб, и в его голосе слышался восторг. Свет проникал в непривыкшие к нему глаза Маттиаса. «Солнце! Это действительно солнце! Правда?» Кнут опустился на колени, остальные последовали его примеру. Так лежали они все, обратившись лицом к солнцу. Маттиас и Кнут сложили руки, словно для молитвы. Все дали свободу слезам, и никто этого не стыдился. Конец 4 главы.